В отличие от Мидзуки, он был очень холоден со мной. Кажется, он стал смущаться после того, как я вчера спросил про дырку в стене туалета. К тому же он видел, что я только устроился, а уже нравлюсь всем женщинам. А он тут работает уже неделю, и ничего подобного к нему нет. Он отвечал на мои вопросы, но всегда неохотно и с недовольством. К тому же, он всегда умудрялся меня отчитывать. Счет-фактура – это коммерческий документ, выдаваемый продавцом-покупателю. Разве вы не знаете таких элементарных вещей? Конечно, я не мог это понять сразу. Если бы я все понимал, то не стал бы задавать вопросов. Атару был не тем человеком, на которого я мог бы положиться. О, я понимаю, спасибо. В итоге, это была проблема, которую мне предстояло решить самому. Учитывая ситуацию, мне пришлось мучиться в поисках решения. Нужно ли мне пойти к частному репетитору? Есть ли такое место, где я могу быстро все выучить за одну неделю? Никогда раньше я не искал помощи так отчаянно, как сейчас. После работы я был весь на нервах. Я уже который день встречаю факторы, которые возбуждают мои мужские потребности. Сначала антистресс с кабинки, потом голая и соблазнительная Цурука. К тому же еще этот проверочный тест на следующей неделе для стажеров. Быстро приняв холодный душ, я вышел из ванной комнаты совершенно голым. Моя кожа имела здоровый желтоватый оттенок, а тело, на первый взгляд непримечательное, излучало сдержанную мужественность. Так как Синдзира в основном после работы сидел дома, я решил исправить это недоразумение. Может быть, прогуляюсь немного, вероятно, даже найду кого-то на ночь. Эти последние два дня слишком взбурлили мою кровь. Ждать, пока испытаю на себе антистресс с кабинку, я не могу. Подойдя к шкафу у кровати, я в отчаянии почесал затылок, глядя на беспорядок из разбросанной одежды. В конце концов, я выбрал несколько вещей: желтую рубашку, светлые льняные брюки и летние туфли. Покинув дом, я поспешил к оживленной улице, которая также была единственной приличной улицей в этой захолустной части города. Ее называли Барной улицей. Ночная жизнь здесь бурлила, наполняясь праздниками и развлечениями. Везде были видны разноцветные юбки, а в воздухе витали ароматы разнообразных духов. Стоило только ступить на Барную улицу, как сразу ощущалась атмосфера большого города. Я не глазел на женщин так откровенно, как это делали некоторые молодые люди, не скрывавшие своей беспринципности, и не подглядывал за их бедрами, от которых у других текли слюнки. Неоновая вывеска бара не была слишком яркой, и хотя заведение было среднего размера, оно окутывало таинственной атмосферой. Вывеска была украшена яркими неоновыми огнями в форме роз. Прогуливаясь возле этого небольшого бара, я понял, что пришел по адресу. Тусклый свет в баре создавал расплывчатую, почти сонную атмосферу. Повсюду, у стойки, по углам и даже в центре зала, были пары, обнимающиеся за плечи. Молодые мужчины и женщины свободно общались, раздавался безудержный и очаровательный смех. Я сделал лишь несколько шагов, когда ко мне подошла женщина с густым макияжем и в безвкусной одежде. Ее верх тела прикрывал только розовый бюстгальтер, а низ – черная кожаная мини-юбка. С бокалом янтарного ликера в руке, она покачивалась и прижалась ко мне. «Красавчик, угостишь меня выпивкой», – произнесла она пропитым голосом, достаточным, чтобы вызвать отвращение у любого мужчины. Будучи немного вспыльчивым, я случайно ущипнул женщину за лифчик. Она отреагировала мгновенно. Ее тело задрожало, и она рассмеялась. «Красавчик, ты такой противный. Сразу при встрече ущипнул меня. Если ты все испортишь, как будешь это компенсировать?» — спросила она, но в то же время прижалась ближе и обвила руками мою шею. На моем лице застыла гнусная улыбка. Я не испытывал особого интереса к этой женщине, она казалась слишком легкой добычей. Я оттолкнул ее. Меня не интересует пьяная девица, которая думает только о спаривании. Она была в ярости и разбила стакан с ликером об пол, услышав девица. Но какая-то часть ее мозга оставалась трезвой, потому что она крикнула: «Вонючий сопляк, ты, должно быть, устал жить. Подожди», — пригрозила она и направилась к кучке людей в углу бара. Внезапно я почувствовал гнусное желание. Прошло много времени с тех пор, как я бывал в таких местах и имел дело с такими людьми. Сегодня я мог бы утолить это желание. Подойдя к барной стойке, я заказал чашку саке. Внутри меня начал закипать обжигающий жар, и в глазах появилось странное возбуждение. Невозможно было понять, как этой женщине удалось привлечь внимание восьми мужчин. Все они были хорошо сложены, обладали жизненной силой и свирепостью. В тот момент, когда я закончил свой, они окружили меня. Женщина вцепилась в руку крупного лысого азиата, стоявшего впереди. Она указала на меня и резко крикнула: «Большой брат, именно этот ублюдок плохо обращался со мной, помоги мне забить его до смерти». Крупный мужчина бросил на меня презрительный взгляд, оценив мое телосложение. Затем он подал знак своим подчиненным, чтобы они преподали мне урок. Двое мужчин ехидно улыбнулись и двинулись вперед, не тратя слов. Они сразу замахнулись кулаками, размером с мою голову. Глава 5. Испытание для стажеров. Я не стал даже смотреть в сторону нападавших. В нужный момент я поднял обе руки, и мои ладони столкнулись с их кулаками. Оба здоровяка закричали и рухнули на землю, корчась от боли и держась за руки. Эта сцена в баре многим показалась странной и неожиданной. Хотя в этом маленьком баре часто случаются драки, никто никогда не видел, чтобы такая группа потерпела поражение. Многие посетители с любопытством смотрели на меня. Лысый, увидев, что ситуация выходит из-под контроля, нахмурился. Он бросил подозрительный взгляд на меня, затем присел и осмотрел руку одного из своих раненых подчиненных. Как только он увидел ее, у него на лбу выступил холодный пот. Другие подчиненные, стоявшие позади, начали ругаться, видя, что их люди ранены. Но прежде чем они успели двинуться, Лысый остановил их, подняв руки. Без лишних слов Лысый поклонился мне и сказал: «Большой брат, вы человек великого великодушия. На этот раз мы вас оскорбили. Если вам что-нибудь понадобится от нас в будущем, пожалуйста, не стесняйтесь обращаться. Надеемся увидеть вас снова». Сказав это, он приказал своим людям вынести двоих мужчин, вопящих от боли, из бара. Эта женщина казалась смущенной происходящим и все еще возмущалась. Лысый пристально посмотрел на нее, затем обратился к своим младшим. «Этот человек сломал им руки своими ладонями. Вы думаете, что сможете победить его?» Парни сразу остепенились, понимая, что если я смог так легко сломать руки, то я должен быть настоящим мастером. Некоторые из них начали льстить Лысому, восхваляя его за предусмотрительность. Но Лысый не обратил внимания на их лесть. Вместо этого он повернулся к бару, глубоко задумавшись. Никто не знал, о чем он думал. Тем временем я оставался в баре, нетронутый происходящим. Увидев, что Лысый и его люди уходят, я направился к свободному месту в углу бара, чтобы найти свою добычу на ночь. Из-за того, что я так легко победил Лысого и его банду, у посетителей бара возникло чувство страха. Время от времени несколько девушек бросали на меня кокетливые взгляды, но я их игнорировал, и они отступали. Неподалеку я заприметил свободную кабинку с диванами и столом. Когда я собирался сесть на диван, заметил, что в углу кабинки лежит человек. Это была молодая леди. С первого раза ее образ приковал мой взгляд. В приглушенном свете я заметил, как мягкие и сине-черные волосы женщины свисали с дивана. Ее черное платье облегало изящные изгибы, словно волны. Подойдя ближе, я ощутил соблазнительный аромат жасмина и алкоголя, исходящий от ее тела. Она была явно пьяна. Ее рука держала бокал вина, но тело безвольно покоилось на диване и временами двигалось. Ее округлый вырез декольте создавал соблазнительную линию. Я подошел к ней, поддержал и убрал с лица растрепанные волосы, открывая пьяное, раскрасневшееся личико. Что поразило меня больше всего, так это ее красота. Идеально вылепленное лицо, холодная элегантность и пьяное очарование, все это могло свести с ума любого мужчину. Однако меня озадачило, как такая женщина могла быть проституткой. Если она не проститутка, то зачем ей пить до потери сознания с этими людьми? И при этом на ее лице было похотливое выражение. Женщина, казалось, была слишком пьяна, чтобы ждать, пока я обдумаю это. Она небрежно схватила меня за воротник и поцеловала, но промахнулась, и поцелуй пришелся на мою щеку. Так, ну это можно считать согласием. От прикосновения ее теплых мягких губ мне показалось, что я весь горю. Глядя на это красивое, нежное лицо, я подумал, почему бы не побаловать себя ночью. Обняв ее мягкое и нежное тело, я страстно поцеловал ее ароматные губы. Она издала низкий стон, возможно, от радости, что я ее обнял. В конце концов она сама пришла и знала, что бывает в таких местах, иначе не стала бы напиваться до беспамятства. По крайней мере, если оставить ее здесь, ею могут воспользоваться другие, и наверняка даже в составе группы, например, те 8 бугаев вместе с Лысым. Поэтому я помог ей выбраться на улицу и подозвал такси. Я не знал, где она живет, и мы поехали ко мне. Когда утренний свет проник в комнату через окна моего дома, я с удивлением покачал головой. Я хотел встать, но внезапно почувствовал, что что-то мягкое обвилось вокруг меня. Я сразу же пришел в себя и опустил глаза. Конечно же, это была женщина, которую я привел домой прошлой ночью. Она все еще была пьяна. В этот момент ее рука, похожая на лотос, обвила мою талию. Под одеялом ее пышная грудь прижалась к моему боку. Эта изысканная точка соприкосновения казалась гладкой, словно бархат. Пара белых, изящных бедер непринужденно обвились вокруг нижней части моего тела. Тонкое одеяло слегка приоткрыло соблазнительную линию ягодиц с некоторыми следами вчерашнего веселья. Это невинное и абсолютно красивое лицо идеально сочеталось с ее прекрасным телом. Я не смог сдержать радость. Среди всех женщин, которых я встречал в своей жизни, это определенно могла бы войти в топ-3. В тот момент, когда я любовался этим произведением искусства в виде женской фигуры, мое внимание привлек красный след на дальнем конце кровати. Это было засохшее пятно крови. Я нахмурился и посмотрел на женщину, которая все еще выглядела равнодушной и слегка удивленной. Очевидно, я не проливал эту кровь, но это было действительно неожиданно. Такая красивая женщина на самом деле все еще была девственницей. Тем не менее, это уже свершилось и нельзя было этого исправить. Я быстро осознал, что, скорее всего, вчера вечером лысый азиат накачал ее наркотиками. Если бы не я, то эту черноволосую красавицу эта компания могла бы забрать себе. И страшно представить, что ей пришлось бы испытать, если она никогда до этого не знала мужчину. Как только я присел на кровать, размышляя о дальнейшем поведении, спавшая женщина проснулась. Думаю, она точно не ожидала, что проснется в постели с незнакомым мужчиной. Тем более, если узнает, что я лишил ее девственности. Реакция может быть самой неожиданной, поэтому я молча приготовился. Когда я сел на кровать размышляя, женщина наконец проснулась. Я спокойно смотрел на нее, когда она в замешательстве открыла глаза и слегка приподняла голову. Когда я понял, что она не проститутка, мне стало интересно, как она отреагирует на случившееся. Я думал, что она будет кричать, ругаться или даже звонить в полицию. Я был готов к любому развитию событий, ведь без меня она могла оказаться в более сложной ситуации. Однако ее реакция была неожиданной. Она спокойно села на кровати, выползая из-под одеяла. Ее тело, словно белоснежная скульптура, открылось передо мной. Вид ее тела при свете дня заставил меня тяжело задышать. На ее коже были следы от любви, красные отметины от порки и даже остатки моей страсти. Все это позволило моему воображению разыграться. Без малейшей неловкости она встала с кровати. Даже ее интимные части тела были видны. Именно это безразличие и спокойствие поразили меня. Она отвернулась, чтобы надеть нижнее белье. Я глубоко вздохнул и сказал: «Мне очень жаль», она понимала, что я имею в виду. Услышав мои слова, она на мгновение замерла, но ничего не сказала и продолжила одеваться. Я больше ничего не сказал. В былые времена большинство женщин для меня были лишь способом утешения, я не воспринимал их как личностей. Но эта женщина, с которой я провел ночь, вызвала во мне смятение. Я начал думать, что, возможно, был слишком беспечен, и мой характер изменился. Менее чем за 5 минут она уже была полностью одета. Она привела себя в порядок так, чтобы никто не заподозрил ничего неладного. Она направилась к двери так же молча, как и раньше. Я не смог сдержаться и спросил: «Ты знаешь, как добраться домой? Хочешь, я отвезу тебя?» Но она даже не остановилась, просто вышла из комнаты и тихо закрыла за собой дверь. Я остался один, тупо уставившись на закрывшуюся дверь. Я не смог удержаться от смеха. Эта женщина была одной из самых изысканных, которых я когда-либо встречал. Когда я собрался встать с кровати, я услышал тихий плач из коридора. Она все еще плакала, не желая, чтобы я это знал или слышал. Но она не знала, что у меня слух лучше, чем у обычных людей, и ее плач не ускользнул от моего внимания. Я подумал о том, как она сдерживала слезы все это время. А затем мой взгляд упал на бумажку, лежащую на кровати. Там был ее номер телефона. Ну а мне следовало поторопиться на работу. Утром я, как обычно, был занят в офисе. Когда кто-то пытался скопировать или отправить по факсу документы, я тут же вставал, чтобы помочь. «Давайте, я это сделаю за вас». Хотя мне еще предстояло многому научиться, я не спешил с выполнением работы, предпочитая немного медлить. Если бы кто-нибудь наблюдал за мной, он бы подумал, что я стараюсь сделать все максимально аккуратно и тщательно. Но у меня была другая причина. Это счет, а вот упаковочный лист. Копирование и отправка документов по факсу для других были для меня еще одним способом учиться. Я внимательно изучал, с какими документами работали начальники в отделе закупок, как они были отсортированы и составлены. Среди документов, которые мне попадались, были отчеты о производственных затратах и отчеты о прибылях и убытках. Раньше я бы просто пропустил их, взглянув на заголовки, но теперь все изменилось. Я изучал каждую деталь. Закончив, я возвращался к своему столу и делал заметки. Эти заметки касались списка документов, с которыми в основном работал отдел закупок. Когда я приходил вечером пешком с работы, то уже никуда не ходил. Вместо этого я не спал до полуночи и интенсивных обучался. А также все выходные я посвятил учебе. Ведь в понедельник нас, стажеров, ожидает проверка. Мне, Мидзуки и Атару дадут задания, которые покажут, на что мы способны. Понедельник. Менеджер Хайта и его помощники, Йосихиро и Дзюн, собрались в конференц-зале. Хайта был полон ожиданий. Наконец-то пришло время проверить новых сотрудников. Какую задачу им можно поручить? «Господин Йосихиро, у вас есть какие-нибудь идеи?» — спросил Хайта. Йосихиро довольно улыбнулся. Он ждал этого момента и уже нашел подходящую задачу для новичков, особенно для Синдзира. «Думаю, лучше дать им сложное задание», — сказал Йосихиро. Йосихиро был опытным специалистом в отделе закупок. После приема на работу он стал ответственным за расчет затрат и составление отчетов. Кроме того, он занимался импортом и экспортом и стал ключевой фигурой в отделе закупок. Хотя Йосихиро был помощником менеджера, он был опытнее в этой области, чем сам менеджер. Не будет преувеличением сказать, что весь отдел закупок был организован вокруг Йосихиро. Мнение Йосихиро было положительно воспринято менеджером. «Я думаю, вы правы», — кивнул Хайта. Получив согласие, Йосихиро продолжил. «Составление отчетов является основной работой отдела закупок. Можно поручить им составление отчета о прибылях и убытках на сырье из Тайваня». Менеджер Хайта был удивлен предложением Йосихиро. Такую работу могли выполнить только опытные сотрудники, а не новички. Составлять такой отчет было сложно даже для помощника менеджера, Дзюна. «Вам не кажется, что это слишком сложно для них?» — спросил менеджер Хайта. «В любом случае, это испытание для них. Мы даем им легкие задания, чтобы вселить уверенность. Но, возможно, лучше, если они осознают свою некомпетентность в некоторых вопросах», — ответил Йосихиро. «Тогда кому бы вы хотели поручить это задание?» — спросил Хайта. «Почему бы нам не распределить это между тремя новыми сотрудниками поровну?» — предложил Йосихиро. «Что, их будет трое?» — воскликнул Хайта, и его челюсть отвисла. Среди троих, на кого указал Йосихиро, был Синдзира, который ничего не смыслил в бухгалтерском учете. Просто древесина, потверже, чем Сакура. Хайта уже смирился, что Синдзира заваривал кофе и выполнял различную физическую работу по офису. «Вы хотите отдать часть работы Синдзира?» — недоверчиво спросил Хайта. «Я не считаю, что нужно дискриминировать его из-за того, что он окончил только среднюю школу. Он должен конкурировать со своими коллегами на равных. Он должен стараться больше, если ему не хватает своих способностей», — ответил Йосихиро. Менеджер Хайта был удивлен ответом Йосихиро. Он вспомнил, о чем его просил директор, когда решил нанять Синдзира. «Научи его хорошенько». Хайта понимал, что директор имел в виду. Синдзира не должен быть уволен только потому, что ему не хватает способностей. Директор хотел, чтобы Хайта помог Синдзира развить его способности. Теперь Йосихиро настаивал на своей позиции. Он был полон решимости поступить так, как считал правильным. «Я не говорю, что мы должны вытеснить Синдзира. Далеко не так, просто четко объяснить ему, как работает отдел закупок, и у него появится шанс. Я думаю, директор бы понял нас, если Синдзира уволит за неспособность справиться с проблемами». Менеджер был очень обеспокоен этим. «Хорошо, давайте сделаем это. Спасибо. И я думаю, мы должны назначить наказание тому, кто плохо справится». «Наказание?» — переспросил менеджер Хайта. «Своего рода стимулятор». Йосихиро озвучил интересное выражение. «Вы имеете в виду какое-то конкретное наказание?» «Да, поручим работу по материальному контролю». В этот момент глаза менеджера Хайта расширились. Первоначально команда по закупкам была частью команды производственной поддержки, однако по мере роста компании она была разделена на команду по закупкам и производственную команду. Было невозможно четко разделить работу между ними. Материальный контроль относился к этой серой зоне, поскольку четкой границы не было. Отдел закупок и производственная команда осуществляли материальный контроль вместе. Короче говоря, для них это была горячая политическая каша. Очевидно, что никому из их отдела не нравилась дополнительная работа. Лицо менеджера просветлело. На самом деле он хотел нанять новых сотрудников для контроля материалов. Он чувствовал, что Синдзира справится с проверкой навыков хуже всех, без всяких сомнений. И поэтому они взвалят на него самую неприятную работу, если он не справится с задачей. Похоже, все пойдет по плану. Материальный контроль больше походил на заводскую работу, чем на офисную. Другими словами, это была самая ненавистная работа в отделе закупок. Итак, менеджер уже задумал поставить туда Синдзира. Он не был хорош в офисной работе, но идеально подходил для этой ручной работы. Таким образом, Синдзира, в качестве наказания, взял бы на себя самую ненавистную работу в отделе закупок. Внезапно Хаэта почудились некоторые странные вещи. А если Мидзуки или Атару окажутся худшими исполнителями, в таком случае, это стало бы для него большой проблемой. Для очаровательной и нежной Мидзуки это стало бы тяжелой обузой. Но еще более неприятно, если это наказание понесет Атару. Будучи выпускником известного университета Якогама, он пользовался благосклонностью директора. Ходили слухи, что Атару мог стать зятем директора. Поэтому Атару имел шансы стать следующим генеральным директором компании Fujiwara International. Хаэта очень не хотелось поручать такую грязную работу Атару. Это могло бы вызвать ненависть со стороны вышестоящего начальника. Однако менеджер перестал так думать. Самым плохим исполнителем на этот раз, несомненно, будет Синдзира. Он должен быть самым плохим исполнителем во что бы то ни стало. Хорошо, господин Йосихира, если вы так думаете, я поддержу вас. Менеджер Хаэта дал ему зеленый свет. Йосихира широко улыбнулся. Казалось, он мог предвидеть будущее Синдзира. Ему будут поручать всевозможную дополнительную работу. Синдзира придется много работать, он даже не сможет ночевать дома из-за этого. Глава 6. Синдзира, ну ты и наглец. Когда менеджер Хаэта вернулся в офис, он подозвал нас к своему столу. Обращаясь к нам, он сказал: «Как я уже говорил, я поручу вам небольшую работу. Это своего рода испытание, поэтому вы должны решить эту задачу самостоятельно, без чьей-либо помощи. Эй, господин Йосихира, принесите мне документы». Йосихира передал ему 3 документа, которые он подготовил для сегодняшнего тестирования. Хотя на каждом документе было имя стажера, это были одинаковые копии. «Вот эти задачи», — сказал менеджер, вручая каждому из нас по экземпляру. «Это новые продукты. Как вы можете видеть, цена на внутренние поставки уже установлена. Нам нужно узнать цену на детали, которые мы должны импортировать из Тайваня. Просто выясните, какова минимальная цена за единицу товара». Когда менеджер сказал это, Мидзуки и Атару широко раскрыли глаза. Это говорило о том, что они были очень удивлены. Я оставался абсолютно спокойным. Мне казалось, что я могу справиться с этим заданием без проблем всего пару часов. Йосихира, заметив мое поведение, невольно улыбнулся. Он считал, что я ни на что не гожусь, что я даже не смогу отличить цыплят от куриц. По его мнению, мне уже давно следовало уйти из отдела закупок. Кажется, Йосихира стал ненавидеть меня. С тех самых пор, как всеобщее внимание женщин перешло с него на меня, потому что он считался лучшим сотрудником отдела, и все восхищались им. Тем более, сейчас было важное время для Йосихира. Его собирались повысить до начальника отдела, и он хотел завоевать расположение дочери директора компании. До сих пор его единственным соперником был помощник менеджера Дзюн, но внезапно появился новый претендент, Атару. Йосихира чувствовал, что ситуация выходит из-под контроля. И тут мое внезапное появление стало для него ночным кошмаром. Он хотел, чтобы я покинул отдел как можно скорее, желательно по собственной воле. «Почему вы молчите? Неужели не сможете справиться с задачей?» — резко спросил Йосихира. «Нет, господин, мы справимся», — первой ответила Мидзуки. А затем Атару дрожащим голосом добавил: «Я попробую». Менеджер повернулся ко мне: «А ты как справишься, Синдзира?» С невинным выражением лица я спросил: «Когда мне нужно это закончить?» «До полудня». Мидзуки и Атару посмотрели на меня так, будто я был монстром. Определение правильной цены за единицу было сложной задачей. Даже экспертам потребовался бы как минимум день, а новичкам, как мы, потребовалось бы еще больше времени. Но я говорил о том, что закончу до полудня. Это было невозможно, даже если у меня будут все точные данные. Менеджер слегка улыбнулся. «Я не могу дать вам так мало времени. Принесите мне результат до конца рабочего дня. Если меня не будет за столом, пришлите мне на почту. Я успею сделать это к тому времени», — сказал я с облегчением. Мидзуки и Атару сочли меня странным. На самом деле, они хотели попросить больше времени, но не решились из-за меня. Я был ярким примером того, что немного знаний – опасная вещь. Не зная, как рассчитать стоимость единицы продукции, я небрежно высказывал свои мысли. Тем не менее, менеджер выглядел довольным. Он даже похлопал в ладоши, как будто подбадривал нас. «Хорошо, вы мне нравитесь. Тот, кто сделает задание хуже всех, пойдет самым низкооплачиваемым сотрудником в отдел контроля материалов. Так что поторопитесь, если не хотите этого». Все вернулись к своим столам. Йосихиро отправился в деловую поездку в другой город. Если бы он мог, то остался бы посмотреть, как я мучаюсь над заданием. Но ему нужно было срочно закупить сырье. Сидя за столом, я взглянул на Мидзуки. Как только она устроилась на место, она открыла документ, пожала плечами и с отчаянием уронила его. Она тихо вздохнула, поджав красные губы. По выражению ее лица было понятно. «Упс, у меня проблемы». Затем я взглянул на Атару. Приложив руку ко лбу, он смотрел на документ, ничего не предпринимая. Узнав об их отношении к заданию, я тоже занервничал. Хотя я кое-чему научился, прошла всего лишь неделя. Я не мог превзойти Мидзуки, закончившей колледж с отличием, и Атару, выпускника элитного университета в Якогаме. Синдзира, в тело которого я вселился, закончил лишь среднюю школу на тройке и четверке. Тест касался расчета стоимости единицы продукции, но это могло оказаться совсем не тем, чему я учился. Я осторожно открыл документ. На первой странице была фотография готового изделия, офисного кресла. Каркас стальной, а спинка обтянута тканью. К пяти ножкам прикреплены ролики для перемещения по полу. Хотя это был новый продукт, мне казалось, что я уже видел его раньше, просматривая дизайн. На следующей странице были указаны материалы, поставляемые с внутреннего рынка, с уже установленными ценами. Рядом находились импортные материалы из Тайваня, для которых нужно было рассчитать цену за единицу. Пунктов было много, и условия были сложными. Но чем сложнее задача, тем проще подход к ней. Вместо того, чтобы полагаться на содержание документа, нужно было использовать его по-своему. Я открыл Excel на компьютере. Сначала я разделил компоненты стоимости на материалы, рабочую силу и производственные затраты. Содержимое файлов разделилось на отдельные части. Прежде всего, производственные затраты. Стоимость рабочей силы. Простое мышление не означает простую работу. Когда речь шла о материальных затратах, стандартная стоимость и фактическая стоимость были разделены. Стандартная стоимость основана на теоретическом проектировании продукта, а фактическая – на реальных затратах на заводе. Анализ причин разницы между стандартной и фактической стоимостью мог стать ключом к снижению затрат. Думаю, базовой ценой должна быть стандартная. Я внимательно изучил каждую страницу документа и скопировал данные в Excel. Стандартное время, почасовая выработка и входные данные. Это даст мне стандартный человека-час, и это отброшенный человека-час. Вычитание отброшенного из стандарта составляет стоимость человека-часа. О, вот как это получается. Когда я подсчитывал цифры по своей методике, все данные аккуратно рассортировались. Теперь у меня есть все данные, чтобы рассчитать человека-час. Я не торопился. Ввел дату в Excel и проверил, правильно ли документы совпадают с позициями в ведомости затрат. Мидзуки взглянула на меня, усердно занятого работой, и на ее лице отразилось удивление. В отличие от нее, которая впала в отчаяние при первом взгляде на документ, я сохранял спокойствие. Кажется, я разбирался с содержанием документов, судя по мне. Понимал ли я все это? Мидзуки считала, что это невозможно. Несмотря на мою усердную работу, она полагала, что я не уловил сути задачи. Мидзуки очень переживала, боясь, что она хуже всех справится с заданием. Она пыталась побороть свое беспокойство. «Нет, я могу сделать лучше, чем Синдзира», — говорила она себе. Атару чувствовал то же самое. Когда он увидел, что Синдзира с Мидзуки серьезно взялись за работу, Его охватила тревога. Его высокое академическое образование вызывало у него еще больше нервозности. Хотя Мидзуки окончила колледж, это ничто по сравнению с его альма-матер. А Синдзира даже не учился в колледже, троечник из средней школы. Если он наберет меньше баллов, чем они оба, это будет слишком позорно. Все будут смеяться над ним за его спиной, говоря, что он хуже выпускника средней школы. Мне стыдно, что я должен конкурировать с ними на равных. Я должен четко продемонстрировать свои выдающиеся способности, подумал про себя Атару. Атару приступил к расчету стандартной цены. День быстро подходил к концу. Все сотрудники уже заканчивали со своими делами в офисе. Но новые стажеры, включая Синдзира, оставались неподвижными, словно застывшие фигуры. Менеджер Хайта усмехнулся, глядя на них. Он уже убрал свой стол и собирался покинуть офис. Быстро взглянув на часы, он поднялся со своего места и сказал: «Позвольте мне откланяться. Просто пришлите мне результаты по электронной почте». «Поняли. До свидания, господин Хайта», — хором ответили стажеры, даже не поднимая голов. Господин Хайта, менеджер отдела закупок, отправился прямо в ресторан. Для него это был необычный семейный ужин. «Сюда, папочка», — воскликнула его дочь, когда Хайта прибыл туда. Она была ученицей средней школы. Особенно ей нравились рестораны высокого класса. Поэтому такой ужин заставил ее прыгать от радости. «Вы долго ждали?» – спросил Хайта. «Нет, мы только что приехали с мамой», – ответила дочь. «Что бы ты хотела на ужин, моя принцесса?» Пока они вместе просматривали меню, Хайта получил текстовое сообщение. «Кто это?» – спросил он, нахмурившись. Он посмотрел на сообщение и увидел имя Синдзира. Его жена бросила на него подозрительный взгляд и спросила: «В чем дело? Что-нибудь не так?» «Нет, просто новый сотрудник прислал мне сообщение о том, что закончил работу». «Разве не хорошо, что он быстро выполнил задание?» — спросила жена. «Ну, это не та задача, с которой новичку легко справиться», — ответил Хайта. Его жена стала более насмешливой. Хайта больше не говорил об этом. Он не хотел поносить Синдзира перед своей семьей. Однако в его сердце поднимался сильный гнев. «Синдзира просто бесполезен», — думал он. «Как он мог сдаться, даже не попытавшись? Думаю, завтра мне придется устроить ему хороший выговор». 1 час назад в офисе. Рабочий день заканчивался. Тем временем сотрудники офиса начали расходиться. Когда ушел последний сотрудник, в офисе остались только мы, трое новичков. Мы не двигались, словно были в библиотеке и готовили тесты. Я встал и сказал: «Позвольте мне уйти, мне надо погулять». Мидзуки и Атару подняли головы и испуганно посмотрели на меня. Атару неожиданно рассмеялся, как будто не мог поверить в мои слова. «Какая наглость, Синдзира-сан, как ты можешь так просто уйти?» — сказал Атару. Он называл меня «сан», потому что я старше его на 3 года. Это стало привычкой, так как мы уже 2 недели работали вместе. Но я знал, что он использует это слово только для формальности. На самом деле он не особо обо мне думал, просто уважал возрастную разницу. Мидзуки, казалось, видела во мне слабого, нуждающегося в защите школьника. «Ладно, делай, что можешь. Все равно ничего не изменится, даже если будешь работать всю ночь», — сказала она. «Значит, вы, ребята, собираетесь не спать всю ночь?» — спросил я. «У нас нет выбора, даже если не получится», — ответила Мидзуки. Я был поражен ее словами. Как она могла подумать о том, чтобы не спать всю ночь с мужчинами? Ей совсем не страшно? Мидзуки посмотрела на меня с той же тоской, что и я на нее. «Не хочешь попробовать до конца, вместо того, чтобы сдаваться?» — спросила она. «На самом деле я уже отправил менеджеру сообщение и электронное письмо с выполненным заданием. Это было не идеально, но лучшее, что я мог сделать. Я не верил, что многократные повторения улучшат результат». Смотря в блестящие глаза Мидзуки, я почувствовал жалость. «Хорошо, я вернусь к полуночи, когда закончу дела», — сказал я. Я покинул офис, оставив там Мидзуки и Атару. В ресторане, куда я зашел, цены на блюда были разумными, а интерьер привлекал своим дизайном. Во время ужина я вспомнил ошибки, допущенные при составлении отчета. Придется исправить ошибки, когда вернусь в офис. И я вернулся в офис до полуночи, как обещал. Мидзуки и Атару продолжали работать над проектом без перерыва. «Вот я принес рисовый пирог. Присоединяйтесь, друзья», — пригласил я к столу. «Я купил для нас достаточно еды. Нам нужно все это доесть». Атару присоединился первым. «Спасибо, Синдзира-сан. Голод уже щекочет, но работа не ждет. В следующий раз я угощу тебя. Хорошо, а как у вас дела продвигаются? Мидзуки затушевалась, когда я спросил. Думаю, я не смогу показать результаты. Я не знаю бухгалтерии, только торговлю. Хотя покажу, что смогла. А ты, Атару? Я что-то понял, но вот все эти цифры. Но хотя бы что-то понял. Это уже что-то, поддержала Мидзуки. Я смотрел на них с уважением. Вот так, ни Мидзуки, ни Атару не беспокоили меня теми же вопросами. Видимо, они думали, что не стоит. Не хотели, чтобы я почувствовал себя неловко. Я тоже не хотел выставлять себя на показ. Спасибо за еду. Теперь можно и вернуться к работе. С благодарностью поклонился Атару. Кажется, он снова стал дружелюбным. «Давай я помогу убрать», – предложила Мидзуки. Мидзуки и Атару помогли убрать со стола, а я вернулся к работе. Как только я включил компьютер, открыл отчет о прибылях и убытках, который составил в течение дня. Перебрав папки на столе, я достал блокнот с записями из книг. Я заметил ошибки. Неправильно рассчитал амортизацию и переоценил другие расходы. Пройдясь по каждому пункту еще раз, я обнаружил две дополнительные ошибки. Фух, сколько еще ошибок, которые я мог не заметить. Не думал, что бухгалтерский учет так сложен. Прошло 3 часа, прежде чем я обнаружил еще 5 ошибок. Когда наступил следующий день, часы показывали почти 4 утра. Мидзуки и Атару, кажется, неутомимы. Они работали, не собираясь даже поспать. Но я не был к этому готов. Мне казалось, что даже такая работа не сделает мои расчеты идеальными. Отправив новый отчет по электронной почте менеджеру, я откинулся на спинку стула. Инемури, культура сна на работе для Японии была в норме вещей. Поэтому я не собирался отказываться от такой доброй традиции. Кресло было достаточно удобным, чтобы использовать его как временную кровать, и я мгновенно заснул. «Брат, проснись!» Меня трясла Мидзуки, и я открыл глаза. «Который час?» – спросил я. 7:30 утра», – ответила она. «Мне показалось, что я только что задремал, хотя уже прошло 3 часа. Похоже, я хорошо выспался», – сказал я, потягиваясь. Я заметил, что Мидзуки и Атару смотрят на меня как-то странно. Когда сотрудники начали отчитываться, а менеджер пришел в 8:40 утра, я заметил, что выгляжу слишком спокойным. В других компаниях люди часто жаловались на длительные часы работы руководителей. Но в Fujiwara International все было по-другому. Директор компании установил стандарты ответственности, и это отразилось на всех уровнях. Больше всех работали младшие сотрудники, а старшие работали меньше всех. Тем временем поведение нашего менеджера было странным. Он выглядел раздраженным, когда вошел в офис и назвал меня «господин Синдзира Накамура». Я ринулся к столу менеджера, и он достал свой мобильный телефон, показывая мне экран. «Это сообщение, которое ты мне отправил, верно?» – спросил он. «Это был отчет о прибылях и убытках, который я подготовил и отправил ему». «Да, это так», – ответил я. «Ты сам все рассчитал или просто угадал?» – спросил руководитель. Я встретил его взгляд, блестящие глаза остро направлены на меня, но я не беспокоился. «Я сам все рассчитал», – честно сказал я. Менеджер и другие сотрудники выглядели удивленно, особенно Мидзуки и Атару. Слушая их разговор, я вспомнил, что вчера послал ему сообщение раньше остальных, и теперь я сказал, что сам провел все расчеты. Если это правда, то это могло бы опозорить Мидзуки и Атару. Они оба имели высшее образование, но оказались в проигрыше перед выпускником средней школы. Тогда менеджер Хайта крикнул: «Ты отправил мне расчеты по электронной почте?» «Да, я отправил вместе с обновлением, и я нашел ошибки в первоначальном расчете, когда пересматривал его, поэтому решил отправить обновление рано утром». «Мистер Йосихиро, подойдите сюда», — сказал руководитель. Йосихиро быстро подошел. Он уже успел вернуться из командировки. Менеджер Хайта проверил электронную почту и увидел 2 письма от меня, за которыми следовали письма от Атару и Мидзуки. «Сядьте и перепроверьте», — указал Хайта своему помощнику. «Да, господин Хайта, дайте мне минутку», — ответил Йосихиро. Он начал проверять Excel файлы и сравнивать его с теми, что были у новых сотрудников. Весь офис следил за ним. Мидзуки и Атару не могли оторвать взгляд от меня и Йосихиро. Особенно Атару казался готовым к соревнованию. Мидзуки, с другой стороны, выглядела встревоженной. Она, кажется, подозревала меня в каком-то нечестном трюке. После небольшой проверки Йосихиро наклонил голову. Менеджер Хайта быстро спросил: Что случилось? Все в порядке с файлами? Да, господин. Могу ли я еще раз перепроверить? Спросил Йосихиро. Конечно, не торопитесь, ответил менеджер. Йосихиро начал проверять все с самого начала, более тщательно, чем раньше. Хотя я потратил весь день на подготовку отчета, проверка не заняла у Йосихиро много времени. Он был опытным профессионалом и уже составлял множество таких отчетов. Ему понадобилось менее часа, чтобы дважды перепроверить все. Йосихиро посмотрел на менеджера и неохотно признал. Все в порядке, он сделал хорошую работу. На лице менеджера появилось отсутствующее выражение, как и у других сотрудников в офисе. Создавалось впечатление, что они чувствовали себя растерянными. Атару замер, явно не понимая, что сказал Йосихиро. Затем он внезапно опустил плечи, как будто осознал ситуацию, и удрученно вздохнул. С другой стороны, Мидзуки была счастлива. Прижав обе руки к сердцу, она с облегчением посмотрела на меня. Ее глаза, изогнутые как полумесяцы, были чистыми и прекрасными. «Отойди в сторону. Позволь мне перепроверить». Менеджер Хайта оттолкнул Йосихиро и занял его место. Затем он начал самостоятельно просматривать отчет о прибылях и убытках. Он не проверял отчет так тщательно, как это делал Йосихиро. Проверяя цифры в файлах, менеджер внезапно остановился и посмотрел на меня. Затем он взглянул на Йосихиро. «Отойдемте на минутку, господин Йосихиро». Глава 7. Самый эффективный сотрудник. Менеджер позвал Йосихиро в конференц-зал и спросил. «Вы упоминали, что учились с Синдзиро в одной и той же школе, верно?» Йосихиро сразу понял, что он собирается сказать. «Да, верно. Вы помогали ему с тестовым заданием, если бы Синдзиро был его другом, Йосихиро мог бы ему помочь. Однако у них были сложные отношения. Как я мог это сделать?» – возразил Йосихиро. «Все в порядке. Это нормально между друзьями. Но если я переоценю его, это может разрушить будущее Синдзиро. Я это знаю. Поэтому я ему совсем не помогал. Он сделал это сам. Вы уверены?» – все еще с подозрением спросил менеджер. Но это была правда. Синдзиро добился всего сам. Еще удивительнее было то, что части формулы, которую он использовал, были даже более изысканными, чем у Йосихиро. Просматривая работу Синдзиро, он даже почувствовал угрозу. Намеренно скрывая горечь, Йосихиро кивнул головой. «Да, господин Хайта». После его ответа лицо менеджера внезапно просветлело. «О, Синдзиро, какой выдающийся парень!» Чем больше он хвалил Синдзиро, тем больше горечи чувствовал Йосихиро. Он испытывал какой-то смутный страх, что его начнут сравнивать с Синдзиро. Менеджер направился обратно в офис, и его динамичная походка делала его похожим на человека, обнаружившего спрятанное сокровище. Когда менеджер вошел в офис, он похлопал меня по плечу и сказал: «Отличная работа, Синдзиро». Для меня его отношение было важнее любых похвал. Я сразу заметил, что он стал общаться со мной более непринужденно. С моим опытом я понимал, что это значит, меня признали полноценным членом команды. Я украдкой посмотрел на Йосихиро. Его лицо было бесстрастным, он не выражал ни радости, ни расстройства. Мне показалось, что он пытается скрыть свои настоящие эмоции. Он явно хотел, чтобы я потерпел неудачу. Он до сих пор меня ненавидит. Почему, господин Йосихиро, почему бы вам не проверить результаты других ребят? Да, господин Хайта. Йосихиро начал изучать результаты Мидзуки и Атару. Расчеты Мидзуки были ужасными. Она перепутала порядок действий при расчете стоимости сырья на основе затрат на труд и материалы. Извините, я так и не научилась составлять отчет о прибылях и убытках, поэтому все сделала неверно. Все в порядке. Хорошо, что вы хотя бы пытались. Менеджер Хайта великодушно простил ее и похвалил за упорство. Атару показал сравнительно хорошие результаты. Хотя там тоже были ошибки, его первая попытка заслуживала похвалы. Менеджер с радостной улыбкой похлопал его по плечу. Ты выполнил работу на уровне выпускника известного университета. Твои расчеты даже лучше, чем у Синдзиро. Отличная работа. Но Атару не улыбнулся. Он чувствовал, что проиграл Синдзиро. Он не мог поднять голову от стыда. Если бы Мика, дочь директора, узнала об этом, она бы наверняка подразнила его. Ты действительно получил диплом университета? Это унижало его. Он не мог позволить себе такое позорное положение. Позвольте мне отомстить. Я покажу, на что я способен. Атару молча сжал кулак. Тем временем менеджер чувствовал напряжение. Для Синдзиро было непривычно показывать такие результаты. Но вопрос был в том, кто понесет наказание за худшую работу. Он думал, что наказание понесет Синдзира и он займется материальным контролем. Но Мидзуки показала худший результат. Оглядев новеньких стажеров, менеджер решил предоставить выбрать им самим. «Я думаю, нам нужно выбрать худшего исполнителя. Если кто-то считает, что это он, пожалуйста, поднимите руку». Мидзуки подняла руку, но Синдзира сделал то же самое. Менеджер тихонько посмеивался, потому что понимал, что Синдзира проявлял рыцарский дух. Несмотря на то, что Хаэта ценил инициативу, он не мог выбрать его, потому что это сделало бы наказание бессмысленным. Синдзира серьезно сказал: «Из нас троих новичков, я наименее квалифицирован. Пожалуйста, назначьте мне наказание». После небольшой паузы менеджер принял решение. «Наименее квалифицирована Мидзуки, но раз вы хотите, я позволю вам взять это на себя». «Согласны?» Они оба не имели причин возражать и бодро ответили: «Да, господин Хаэта». «Хорошо, завтра у нас будет совместный ужин». Никто не возразил. «Отлично, тогда ужин завтра. А теперь возвращайтесь к работе. Мне нужно встретиться с директором». Менеджер покинул офис. «Как только наш менеджер ушел, все коллеги начали подходить ко мне. Что случилось? Ты уже умеешь это делать? Вау! Опыт важнее обучения в университете. Теперь я другого мнения о тебе, Синдзира». Мидзуки была довольна, словно выиграла в игре. «Ты действительно удивителен. Где ты этому научился?» Почесав затылок, я ответил: «На самом деле, я узнал об этом уже после того, как начал здесь работать». «Ты научился этому за пару недель? Потрясающе! Я все еще мало знаю о других вещах. Пожалуйста, поучи меня дальше». «Конечно, ты всегда можешь обращаться ко мне с вопросами, а взамен ты научишь меня составлять отчеты о прибылях и убытках». Все вокруг меня шутили и смеялись, наполняя офис радостью. Однако был один человек, который не участвовал в веселье. Это был Йосихиро. «Поздравляю», — сказал он мне пресным тоном, а затем вернулся к своему столу и занялся работой с папками. Еще один человек, который не испытывал радости, был Атару. Йосихиро умел скрывать свои эмоции, а Атару — нет. Его лицо стало каменным, выражая явное недовольство собой за поражение от выпускника средней школы. «Хотя я легко заметил это, мне было все равно. Я просто сделал вид, что ничего не заметил». Через некоторое время наш менеджер вернулся в офис после совещания. Его мрачное лицо не предвещало хороших новостей. «Все сюда», — приказал он, заставляя обратить на него внимание. Сотрудники собрались вокруг него, и он раздал нам отчет о состоянии компании. «Как вы, наверное, знаете, наша компания активно расширяется. Поэтому был создан наш отдел закупок. Из-за расширения бизнеса наше финансовое положение оставляет желать лучшего». Слушая его, сотрудники просматривали отчеты о делах компании. «Часть денег, сэкономленных за счет идей по сокращению расходов, будет присуждена сотруднику». Сама награда не была неожиданностью, но ее размер поражал воображение. Это было 10% от сэкономленных денег. Учитывая, что Fujiwara International заключала сделки на миллионы йен ежемесячно, все работники отдела были ошеломлены предложением компании. Менеджер Хаэта добавил еще один стимул. «Победителю я поставлю наивысшую оценку по эффективности работы в этом году». Сотрудники не могли скрыть своего волнения, ведь это означало не только деньги, но и карьерный рост. Такая возможность выпадала нечасто. «Я решительно настроен стать победителем», — сказал один из моих коллег. «Мне придется думать о сокращении расходов даже во сне», — ответил другой. Все загорелись энтузиазмом. Некоторые уже начали размышлять о возможных способах экономии. Атару не был исключением. Хотя он проиграл мне в первом раунде, сейчас он был полон решимости победить. Он хотел добиться максимального сокращения расходов, чтобы доказать свою эффективность. Тогда господин Кацумата поверил бы, что он подходит на роль следующего генерального директора. «Конечно, я тоже не собирался сидеть сложа руки. Раз уж меня наняли на эту работу, я хотел заслужить похвалу за свои достижения». Итак, гонка началась. Менеджер вдохновлял своих коллег. «Господин Йосихиро, попробуйте хорошенько. Вы как кладезь идей, так что это ваш шанс обойти своего конкурента из отдела продаж». «Да, менеджер Хаэта», — ответил Йосихиро, сжимая кулак, словно демонстрируя свою решимость. Мне кажется, он уже был готов предложить собственную идею. Утром менеджер упомянул о возможности награды, и Йосихиро без колебаний представил свою идею во второй половине дня. «Хаэта-сан, у меня есть идея, как сократить расходы», — сказал он. «Правда? Просто расскажи мне об этом», — С энтузиазмом отреагировал менеджер. «Мы платим более полумиллиона йен в год за услуги таможенного представителя. И я думаю, мы можем сократить эти расходы». «О, полмиллиона йен», – подумал я, услышав их разговор. В тот момент я увидел, как менеджер радуется идее, и тут же подумал о стоимости услуг таможенного представителя. «Как мы можем снизить комиссию для таможенного представителя? У кого-нибудь есть предложение?» – спросил менеджер. Один из членов команды ответил: «Мы можем обойтись без таможенного представителя. Многие компании занимаются импортом и экспортом самостоятельно. Может быть, и нам стоит рассмотреть этот вариант?» Я задумался, подперев рукой подбородок. Руководитель группы тоже выглядел задумчивым. Остальные члены команды, включая Мидзуки и Атару, смотрели на него с серьезными лицами. Но это не привлекло моего внимания. Я не имел представления об импорте и экспорте, не говоря уже о таможенных представителях. После некоторых раздумий руководитель группы кивнул: «Хорошо, давайте попробуем, но нам нужен человек, который возьмет на себя ответственность по импорту и экспорту». Он осмотрел всех серьезным выражением, и все стали избегать его взгляда. Йосихиро быстро выразил свою готовность: «Позвольте мне взять это на себя, господин менеджер». Это принесло облегчение остальным, но менеджер покачал головой: «Тебе не под силу, твоя текущая задача слишком важна. Тебе будет трудно справиться одному. Я смогу справиться с небольшой поддержкой от остальных сотрудников», – уверенно заявил Йосихиро. Тогда менеджер снова проявил интерес: «Какую поддержку? Разрешите двум новым сотрудникам помочь мне. Через неделю я покажу вам, как мы сможем сэкономить полмиллиона йен в год». «Двое новых сотрудников? Ты уже выбрал кандидатов?» Лица Мидзуки и Атару напряглись. «Я даже не напрягался, ведь меня точно не выберут. Они идеально подходили для этой роли, ведь оба специализировались в торговле». Однако Йосихиро вдруг указал пальцем на меня: «Господин Синдзира Накамура». Я был очень удивлен, когда он указал на меня. Я ведь совершенно не разбирался в торговле. Но Йосихиро сделал свой выбор. Затем он посмотрел на Мидзуки и сказал: «Следующий сотрудник – Мидзуки». Его выбор стал неожиданностью для менеджера. Конечно, Хайта предполагал, что Мидзуки подходит из-за своего профессионального опыта. Но выбор Синдзира вместо Атару был за пределами его понимания. «Ты хочешь взять Синдзира?» – спросил менеджер. «Да, у меня есть свои причины», – ответил помощник Йосихиро. «Какие именно?» – поинтересовался Хайта. Конечно, Йосихиро хотел поручить ему больше работы, чем он мог выполнить, чтобы заставить его уйти. Возможно, Синдзира справится с этим, но это только начало более серьезных испытаний. Йосихиро был настроен добавить ему еще больше работы, чтобы вывести его из равновесия. Тогда Синдзира поймет, что это место работы не для выпускника средней школы. Йосихиро ответил с надеждой: «Синдзира готов к работе, учитывая его результаты в отчете о прибылях и убытках. Однако ему нужно овладеть знаниями о торговле, чтобы успешно работать в отделе закупок». «Конечно, он обязательно освоит это», — согласился менеджер. «Если он возьмется за это дело, он научится торговать», — добавил Йосихиро. «Хэммм, у тебя есть план для него. Однако меня интересует, сможет ли он справиться с основной работой, заботясь также о материальном контроле», — засомневался менеджер Хайта. «Не стоит отказывать ему, не предоставив шанса. Мы уменьшим его нагрузку, если он не сможет справиться», — убедительно ответил Йосихиро. Менеджер кивнул, понимая, что идея помощника была разумной. «Я признаю, что вы очень внимательны», — сказал он. «Я не слышал, о чем перешептывались менеджер и его помощник, но мне было неловко, потому что я знал, что Йосихиро не одобряет меня. Я задумался, не замышляет ли он что-то против меня». Когда Йосихиро обратился к Мидзуки, я взглянул на нее. «Мидзук, несмотря на ее знания в торговле, она не разбирается в бухгалтерии», — сказал Йосихиро. «Я думаю, что вдвоем они смогут компенсировать свои слабые стороны». После этих слов Йосихиро получил аплодисменты от Хайта. «Отлично сказано. Продолжай в том же духе», — подбодрил менеджер. «Спасибо, Хайта-сан. Мидзуки, Синдзира, могу я пригласить вас в конференц-зал на минутку?» — обратился к нам Йосихиро. Он шел впереди, а мы с Мидзуки следовали за ним со смущенными лицами. «Синдзира, начни изучать тему таможенного оформления», – деловым тоном сказал Йосихиро. «Тебе не нужно знать все, просто разберись с процедурой импорта и экспорта, а также с составлением деклараций. Ты справишься с этим, продолжая работать над основными задачами», – «Да, да, Йосихиро-сан, если что, обращайся к Мидзуки, а если она не поможет, обращайся ко мне, я пришлю тебе необходимые файлы для справки». «Да, Йосихиро-сан, и еще, посещай таможню чаще, когда будет время, никто не знает это дело лучше таможенного представителя», добавил Йосихиро. «Может, он даст мне советы?» спросил я. «Сомневаюсь, он зарабатывает на этом. Попытайся у него что-то выучить тактично». «Попробую», ответил я. «Не говори «попробую», ты должен это сделать. Почему ты не проявляешь интерес к человеку с опытом в компании?» спросил Йосихиро. Йосихиро отчитал меня перед всеми, и меня это уязвило. Особенно болезненно было то, что это произошло перед Мидзуки. Но мне нечего было возразить. Йосихиро был моим начальником в компании. «Хорошо, господин, я выполню задание любыми средствами», сказал я. «Как я уже сказал, сосредоточься на изучении бухгалтерии. Сядь рядом со мной, чтобы я мог помогать, когда у тебя будут вопросы». «Спасибо, господин, время не ждет». «Ты слышал эту поговорку, верно?» «Да, важно не только учиться, но и применять знания на практике. У нас мало времени, поэтому давайте достигнем хороших результатов как можно скорее. Вперед, ребята!» С этого времени я начал углубленно изучать процессы таможенного оформления. С самого начала мне было непросто. Несмотря на мое стремление учиться, мне не хватало времени из-за постоянных дерганий по пустякам. «Синдзира, ты свободен? Пожалуйста, проверь запасы на складе номер 3 еще раз. Нужно срочно подготовить отчет для начальства, и мне постоянно приходилось откладывать свои занятия. Материальным контролем должна была заниматься Мидзуки, потому что она показала худший результат теста, но я вызвался помочь ей, чтобы ей было не так тяжело, и в основном этим занимался я. Это не потому, что она старалась уклониться от работы, скорее наоборот, она старалась поддержать меня, как могла. Но Йосихиро всегда просил сначала выполнить основную работу, и только потом присоединяться к ней. «Можешь отправить это по факсу, Мидзуки», добавлял он ей заданий. Из-за таких моментов Мидзуки не могла помочь мне смотреть за складом. Она всегда извинялась за это и угощала меня безалкогольными напитками или подсказывала что-то. «Прости, Синдзира, меня завалили работой. Давай я угощу тебя чем-нибудь вкусным». Чем больше она так делала, тем милее мне становилось. К тому же я не особенно возражал против того, что сам управлял материальными ресурсами. В противном случае я бы потратил много времени на выполнение незначительных поручений. «Хорошо, я пойду проверю склад быстро», — сказал я. К тому же это давало мне возможность пофилонить, погулять и осмотреться. На складе было 7 помещений, переполненных сырьем, словно горы. Было нелегко проверять и пересчитывать товары из-за их разнообразия. И, к сожалению, несговорчивость производственной группы только усложняла мою задачу. Между командами по закупкам и производству часто возникала конкуренция, что порой мешало, а не способствовало эффективной работе. «Позвольте мне сосредоточиться на своей работе без лишних вопросов», отвечал один из работников команды производства. «Почему ты мне мешаешь? Я не могу безопасно управлять погрузчиком, если кто-то мешает мне», добавил третий член команды. Один управлял погрузчиком, другой таскал коробки. В тот момент я оказался в непростой ситуации. Я не мог позволить себе ждать, пока они завершат свою работу. Оглядевшись, я заметил неподалеку вилочный погрузчик и решил воспользоваться им. Отложив свои дела, я подъехал к рабочим на погрузчике. Они были очень удивлены, не ожидая, что я умею управлять погрузчиком. Они бы еще больше удивились, если узнали, что я даже с танком могу справиться. «Позвольте мне помочь вам», сказал я, «какой материал нужно загрузить?» Они попытались отказаться от моей помощи, но я настоял на своем. «Мы должны поддерживать друг друга», сказал я, «просто скажите номер материала». Они согласились, и я быстро загрузил две палеты материала номер 12. Мои навыки удивили их еще больше. Я был белым воротничком из офиса, поэтому их реакция была вполне объяснима. Держась на расстоянии, я ловко перемещал материалы. Я быстро убрал не только поддоны, но и коробки. Они были поражены моими навыками. Похоже, что один я перевез больше грузов, чем они оба вместе за целый день. Закончив с последним поддоном, я подошел к ним и спросил, что еще я могу сделать. «Больше ничего, спасибо, ты очень помог», ответили они. «Действительно, благодарю. Думаю, пора мне вернуться к своим делам. Упс, я уже отстаю. Я начал подсчитывать запасы на складе. Они смотрели на меня, почесывая затылки, потому что все происходило слишком быстро. По их оценке, это должно было занять около часа, но благодаря мне мы закончили все за 20 минут. Теперь у них был час свободного времени, но они не могли вернуться к своему начальнику. Если бы они это сделали, он нашел бы им еще работы. Итак, они решили подойти ко мне. «Нужна ли вам наша помощь?» Широко улыбнувшись, я выразил благодарность, как будто встретил своих спасителей. «Спасибо вам большое», — сказал я. Благодаря их помощи я быстро завершил инвентаризацию, и теперь у меня появилось больше свободного времени. Я проводил их к автомату с напитками и предложил: «Не хотите ли чего-нибудь освежающего без алкоголя?» Они ответили: «О, я думаю, мы должны угостить тебя. Неважно, кто платит», — сказал я. Мы ушли в тень дерева, чтобы поболтать. Мне повезло получить несколько полезных советов. Хотя я не мог использовать сейчас, я знал, что они пригодятся в будущем. «Так что, держитесь», — сказал я. Вернувшись в офис, я не мог сосредоточиться из-за постоянных мелких просьб. Мне приходилось крутиться как вертолет в офисе. В свободные минуты я изучал таможенное оформление. Это оказалось трудным из-за недостатка базовых знаний в этой области. Я обратился к старшим коллегам, но получил мало помощи. Работа по таможенному оформлению требовала навыков специалиста, но никто из нас не имел практического опыта. Мидзуки и Атару были хорошо осведомлены теоретически, но на практике им тоже было нечем помочь. На лице Мидзуки я видел выражение разочарования. «Извини, Синдзира-сан», — сказала она, — «чувствую, что мои знания не пригодились». Однако я не опускал руки. Изучив образцы предыдущих коммерческих счетов, упаковочных листов, накладных на посадку и других документов, я понял, что составление импортных деклараций не так уж сложно. Если бы мне раньше сказали, что я смогу разобраться в этом, я бы не поверил. Но теперь я уверен, что смог бы справиться с импортной декларацией в один миг, даже если бы мне дали только лист бумаги. «Что ты делаешь, Синдзира? Поторопись, чтобы мы успели поужинать». «Что, уже?» – спросил я, немного удивившись. Я так увлекся изучением таможенных процедур, что потерял счет времени. Меня волновало, что я не знаю местных обычаев. Я бы предпочел пропустить ужин и продолжить учебу всю ночь. Но это был мой первый совместный ужин с коллегами после того, как я начал работать, поэтому мне было неудобно отказываться. «Ха-ха, скоро мы увидим, какие таланты у помощника менеджера Йосихира за столом», – пошутил один из коллег. «Кто выпьет больше всего чашек саке, а можете ли вы назвать что-то, в чем он не силен?» — добавил другой. «Мы направились в ресторан, обсуждая Йосихира.